Андрей ощутил горячую руку на своем лбу. Старуха тарахтела. «Там стоит престол, на этом престоле стоит матушка Пречистая Богородица. Пойду я к ней поближе, поклонюсь ей пониже». Он прикрыл глаза. Пальцы на лбу чуть подрагивали и ощупывали, обласкивали шрам. Ему казалось, что он спал и видел сон, от которого теперь остались смутные воспоминания и неприятные чувства. Однако он хорошо понимал, что с ним случился приступ, а это значит болезнь. «Как вас зовут?» — тихо спросил он, заглядывая в лицо девушки. «Наталья», — ответила она. Старуха вылила расплавленный воск в плошку с водой и потушила свечку. Кряхтя встала с порога, валкой утиной походкой пришлепала к кровати. «Вон чего боится», — сказала хриплым низким голосом. «Нынче у всех от этого испуг случается». Она подобрала длинный подол и уселась на лавку. Плошка в ее руке свернулась на бок, и потекла вода. Старуха не замечала. «Хоть отливай, хоть не отливай, все одно. Никакая сила не берет. Ох-ха-ха». Наталья достала из плошки замысловатый вензель застывшего воска, поднесла ближе к свету и вдруг отдернула от себя руку, отнесла подальше от лица. «Вот-вот, девонька», — вздохнула старуха, — «как ни кинь, все клин». Андрей встал с кровати и подошел к Наталье, взял у нее восковую отливку, долго рассматривал, крутил перед глазами, пока воск, согревшись от рук, не стал мягким и скользким. «Чего глядишь? Шкелеты, они всяк шкелеты», — заключила старуха. «Должно, грех великий на душу взял. Вон как теперь мертвяки-то тебя достают. Достают и корежат. И еще корежить будут». Андрей смял, скатал в комок отливку и сжал в кулаке. Теплый воск полез между пальцев. И цветом он был черный, словно смешанный с гарью и сажей. «Дай-ка, дай-ка сюды», — старуха отобрала воск. «Нынче эвон сколько народу еще отливать, весь народ испуганный. А сатанели, так что, да куды теперь?» В год 1919. Высокое небо и звонкий воздух будоражили душу. Хотелось дурачиться по-мальчишески и смеяться просто так. Андрей выехал со двора и пришпорил белого жеребца. Укатанная полозьями улица поблескивала, как накрахмаленный ситец. Конь бил ее копытами, высекая искристый снег, слепила до слез белизна, и в этом чистом мире, заботливо ухоженном природой, казалось, не могло быть ничего грешного и порочного. Белый конь вынес его к сельской площади, где полукругом вдоль церковной ограды был выстроен полк. Андрей придержал жеребца, благодарно похлопал его по горячей шее, поправил кубанку и перекрестие ремней на груди. Красноармейцы еще не видели своего командира, стояли плотными колоннами, толкались плечами, и над заиндевелыми штыками и шапками вздымалось облако пара, вырываясь из сотен ртов. Перед строем на вороном дончаке, каменно застывшем среди белого снега, восседал комиссар Лобытов, правая рука Андрея, в окружении ротных командиров на разномастных и разнопородных конях. Андрей поискал взглядом фигуру Ковшова среди них и не нашел. Оказалось, что Ковшов стоит подле своей роты на левом фланге, наполовину невидимой за церковью. Его бойцы, смешав строй, грудились в толпу и прыгали, греясь на морозе. Расставшись после побега из эшелона смерти, Андрей встретился с Ковшовым лишь вчера, хотя уже был наслышан, что по лесам бродит диковатый и никому не подвластный партизан Ковшов с архаровцами, объявивший себя Стенькой Разиным. Доходили слухи, будто непокорный атаман ищет его, Андрея, полк, и хочет примкнуть только к нему, ибо к другим частям Красной Армии не имеет доверия. В какой-то мере это льстило Андрею, однако, помня подвиги Ковшова и в эшелоне смерти, и потом на воле, Андрей ждал этой встречи с настороженностью, и часто думал, представлял, как она произойдет. Говорили, что Стенька Разин — человек гордый и самолюбивый, а его партизаны — ребята лихие и души не чают в своем атамане.